Издательство «Покидышев и сыновья» представляет. Владимир Федорович Адоевский. Бедный Гнетко. Посмотрите, посмотрите, мои друзья, какой злой извозчик, как он бьет лошадку. В самом деле она бежит очень плохо. Отчего же это? Ах, бедный Гнетко, да он хромает. Извозчик, извозчик! «Как не стыдно! Ведь ты совсем испортишь свою лошадь! Ты ее до смерти убьешь!» «Что нужды?» — отвечает извозчик. «Уж ли мне или ей умереть? Нынче праздник!» «То ты и есть, что праздник, любезный! Ты подгулял, да и не посмотрел, что лошадь потеряла подковку! Оттого она поскользнулась, спотыкнулась и зашибла ногу! Что мудреного, что она не может бежать? Она, бедная, что шагнет, то ей больно, тут не побежишь!» А ты знаешь, что тебе надо будет платить за ее лечение, за подковку, да еще хозяин тебя будет бронить. Так тебе хочется во что бы то ни стало выручить деньги, навести, как ты говоришь. Теперь же, благо, праздник, езды много, платят дорого. Да бедная эта лошадка в чем виновата? Виноватый-то ты, глупый мальчик. Зачем ты не смотрел за нею? Зачем не видал, когда она потеряла подковку? Но он не слушает нас. Он уже далеко. Вон он, на Неве, и все погоняет бедную лошадь, а лошадь все спотыкается, а что шагнет, то ей больно. Бедная лошадка! Какое ей мучение! А еще ребятишки бегут за санями, да смеются и над лошадкой, и над извозчиком. А он еще больше злится и вымещает свою злость на лошадке. Но скажите, сделайте милость. Как не стыдно этому толстому господину, который сидит в санях. Как он не запретит извозчику мучить бедную лошадку. Этот толстый господин завернулся в шубу, нахлобучил на глаза шляпу и сидит с сиднем, как ни в чем не бывало. «А мне что за дело?» — бормочет про себя толстый господин. «Я спешу на обед. Пусть извозчик убьет свою лошадь. Не моя лошадь. Мне что за дело?» «Как вы думаете об этом, мои друзья? Будто от того, что это не его лошадь, так и надо бы на ему смотреть равнодушно на ее мученье? Бедный Гнетко, как мне жаль его. Я давно знаю эту лошадку. Я помню, как она была еще жеребенком. Тогда бывало по весне, солнце светит, птички чирикают, роса блестит на лужайках, в воздухе свежо и душисто. Вот Серко пашет землю, а наш же ребенок бегает вокруг матки, то подбежит к ней, то отскочит, пощиплет молодую травку и опять к матери, и опять брыкнет. Веселая тогда была его жизнь. Вечером возвратится домой. Его встретит Ванюша с Дашею, расчешут его коротенькую гривку, вытрут соломкою. Уж как Ванюша с Дашею любили своего же ребеночка. Бывало, вместо того, чтобы бегать без всякого дела, они нарвут молодой травки, положат в коробок и кормят своего же ребеночка. На ночь натаскают ему подстилки, да и днем кусочка хлеба не съедят, чтобы не поделиться с своим приятелем. И как же ребенок-то знал их? Бывало, и издали увидит Ванюшу с Дашей, пустится к ним со всех ног, прибежит, остановится и смотрит на них, как собачка. В такой холле подрос наш же ребеночек, выровнялся и стал статную лошадкою. Вот отец Ванюши подумал, погадал, жалко такую лошадь в саху запречь. Сведу-ка я ее в город, да продам, мне за нее цену двух лошадей дадут. Сказано, сделано. Свели Гнетка на конную в Петербург, продали извозчику. А уж как плакали Ванюша с Дашею. Как они упрашивали извозчика беречь их Гнетка, не заставлять его возить тяжести, не мучить его. Они возвратились домой очень печальные. Чего-то им не доставало. Отец радовался, что получил за Гнетка хорошие деньги. Дети же горько плакали. Но в этих разговорах мы прошли почти всю набережную. Посмотрите, посмотрите. Что это там столпился народ? Пойдем. Ах, это наш бедный Гнетко. Посмотрите, Он упал и не может больше встать. Прохожие помогают извозчику поднять его, а не поднимут, он опять упадет. Как нога у него вспухла. Сам извозчик теперь плачет навзрыд. По делам ему, вы скажете? Нет, не говорите этого. Он уже сам видит свою вину и уже довольно наказан. Как он покажется на глаза хозяину? Да и что теперь делать с лошадью? Оставить ее на улице нельзя. Сама она идти не может. Надо нанять другую лошадь с санями и на сани взвалить бедного гнетка. Но на это нужны деньги, а у извозчика их нет. Толстый господин рассердился, зачем лошадь упала, и не заплатил ничего. Бедный гнетко. Он не может шевельнуться. Зарыл голову в снег, тяжело дышит и поводит глазами, как бы требуя помощи. Бедный, он не может даже кричать, потому что лошади не кричат, как бы жестоко ни страдали. Злой извозчик, зачем ты так измучил бедного гнетка? Но перестанем упрекать его. Хотя он и много виноват, а лучше дадим ему денег. Пусть он наймет товарища свести гнетка на квартиру, да прибавим совет вперед не ездить на хромой лошади и не требовать от больной, чтобы она бежала как здоровая. На днях пошлем узнать, лучше ли нашей лошадки. Вообще, друзья мои, грешно мучить бедных животных, которые нам служат для пользы и для удовольствия. Кто мучит животных без всякой нужды, тот дурной человек. Кто мучит лошадь, собаку, тот в состоянии мучить и человека. А иногда это бывает и очень опасно. Вы видели, как иногда дурные ребятишки дразнят на улице собак, кошек, бьют их, привязывают им палки к хвосту? Послушайте же, что однажды случилось с такими ребятишками. Как они жестоко были наказаны за свою злобную охоту. Несколько лет тому назад здесь, в Петербурге, на площади, отстала от хозяина маленькая смирная собачка Шарло. Она испугалась, прижалась к стене и не знала, что делать. Тогда окружили ее ребятишки. Ну, дразнить ее, ну, бить, бросать каменьями, таскать за хвост. Они вывели бедную собачку из терпения. Она бросилась на них и некоторых укусила. Что же вышло? Собачка осталась здоровою, а ребятишки? Вы знаете, что бывает с человеком, когда его укусит бешеная собака? Он получает отвращение к воде, желание укусить и умирает в ужаснейших терзаниях. Подумать страшно. Поверите ли? То же случилось и с укушенными ребятишками. Они взбесились. Да, мои друзья, этот случай был новым доказательством того, что когда собаку долго дразнят, и она, рассердившись, укусит, то ее укус бывает так же опасен, как укус бешеной собаки. Не мучьте же никакого животного, друзья мои, потому что это грешно и показывает злое сердце. И не мучьте собак, даже в шутку, потому что это и дурно, и опасно.